8. Фа шевельнулась с величайшей осторожностью и опять замерла. Лок поглядел в ее сторону и увидал, что у нее меж губ высунулся розовый кончик языка. Молчание тесно связало обоих, и на миг Лок увидал, как две фа возникли из одной, отдалились, и чтобы соединить их, нужна была огромная сила. Под покровом венка летало множество крылатых тварей, которые тоненько пели или же садились на его тело, так что шкура часто подергивалась. Тени меж солнечных полос и бликов трепетали и опускались, покуда солнце не очутилось гораздо выше прежнего. Сказанные прежде слова малой или старухи опять звучали в ушах при каждом видении и сплетались с голосами новых людей, так что под конец Лок едва мог отличить одни от других. Едва ли этот старик под деревом рассказывал голосом мало о земле, где всегда стоит лето, и солнце палит горячо, как огонь, и плоды зреют круглый год, и невозможно от Логу стать вот таким, как сейчас это прогалина, где терновник и мешки из звериных шкур. Чувство, всегда ощущаемое, как что-то очень неприятное, нахлынуло и растеклось, как лужа. Теперь уже Лог почти привык к нему. Он почувствовал боль в запястье. Открыв глаза, он невольно поглядел вниз. Фа стискивала его запястье, и пальцы ее впились в плоть. Потом он явственно услыхал писк нового человечка. Птичий говор и пронзительный смех новых людей зазвучали громче и веселее прежнего, будто они вдруг стали детьми. Фа опять поворачивалась к реке. Сперва солнце, эти сны наяву, и новые люди забавляли Лока. Потом новый человечек пискнул опять, так что Лок сам повернулся вслед за Фа и пристально поглядел в сторону реки. Одно из двух бревен наползало на берег. Туами сидел сзади, вскапывая воду, а в середине бревна тесно сбились люди. Это были женщины. Лок мог разглядеть их обнаженные дряблые груди. Ростом они были заметно ниже мужчин и имели на телах меньше меха, который при желании можно снять. Волосы у них были уложены не так странно и тщательно, как у мужчин. Лица, иссеченные морщинами, казались совсем худыми. Кроме Туами, мешков и женщин с морщинистыми лицами, в бревне был человек, так приковавший к себе взгляд Лока, что он едва успел рассмотреть всех остальных. Это тоже была женщина. Бедра ее окутывал блестящий мех, который подымался кверху, охватывал руки, а еще выше у затылка свисал маленьким мешком. Волосы были черные, лоснящиеся, и окаймляли белизну лица, как лепестки на цветке. Плечи и грудь были белые, не видно белые, особенно при сравнении, потому что по ним карабкался новый человечек. Он пытался спастись от воды и карабкался прямиком к мешку и затылку. А женщина смеялась, сморщив лицо и открыв рот, так что Лок разглядел ее удивительные, ослепительно белые зубы. Столь много надо было увидать Локу, что он опять весь превратился в глаза, которые все замечали, и, может, потом напомнят про то, что он теперь осознанно не воспринимал. Женщина эта была сытая, гораздо упитаннее остальных, как, впрочем, и старик, но она не была старая, как он, и на сосках ее грудей проступало молоко. Новый человечек ухватился за ее лоснящиеся волосы и теперь подтягивался все выше, а она пыталась стянуть его обратно вниз. Голова ее склонилась на бок, лицо было обращено кверху. Всплеснулся смех, напоминающий чарующий посвист скворцов, а Лок уже не видел бревна сквозь дырку, но услыхал шелест прибрежных кустов, похожий на вздох. Он повернулся к Фа, на лице ее застыл безмолвный смех, и она трясла головой. Она поглядела на него, и он увидал, что вода скопилась в ее глазницах. Воды этой было столько, что в любой миг она могла переполнить впадины и выплеснуться наружу. Фа оборвала смех, лицо ее стало медленно сморщиваться, и вот уже показалось, будто в бок ей вонзился длинный шип, и она страдает от мучительной боли. Губы сомкнулись, потом опять раздвинулись, и хотя она только беззвучно шевельнула ими, он знал, что она вымолвила слово «молоко». Смех умолк, и вместо него раздался шумный говор. Слышались тяжелые удары, какие-то вещи выволакивали из бревна и швыряли на берег. Лок проделал еще дыру во вьюнке и поглядел вниз. Он знал, что рядом с ним Фа сделала то же самое. Сытая женщина утихомирила нового человечка. Теперь она стояла на берегу самой воды, а он сосал ее грудь. Другие женщины сновали вокруг, тащили или развязывали мешки. руки их были сообразительны, что-то быстро скручивая и перемещая. Одна, увидал Лок, была еще совсем девочка, высокая и худощавая, бедра ее были обмотаны оленьей шкурой. Она глядела на мешок, который лежал у самых ее ног, какая-то из женщин развязывала этот мешок. Пристально вглядываясь, Лок увидал, что мешок, судорожно трепыхаясь, бесперерывно меняет форму. Вот его открыли, и сразу же изнутри вывалилась Лику. Она упала на четвереньки, потом вдруг прыгнула. Лок увидал, что длинная и узкая кожаная полоса тянется от ее шеи, и когда она прыгнула, женщина бросилась на землю и вцепилась в эту полоску. Лику перекувырнулась в воздухе и с глухим стуком опрокинулась на спину. Скворцы опять завели свою чарующую песнь. Лику дернулась, пробежала по кругу, потом присела под деревом. Лок видел ее округлый живот, которым она прижимала Майлу О. Та женщина, которая развязала мешок, обошла дерево, протащив за собой кожаную полосу, и завязала ее конец в тугой узел. Потом она ушла. Сытая женщина подошла к Лику, причем Лок увидал ее лоснящуюся макушку и ровно посередине белую линию, которая разделяла волосы на две половины. Она заговорила с Лику, встала на колени, заговорила опять, со смехом, а новый человечек кольнул к ее груди. Лику ничего не ответила, только передвинула малую Оа с живота на грудь. Женщина встала и ушла. Девочка приблизилась медленно, будто истощенная голодом, и села на расстоянии своего роста от Лику. Она ничего не сказала, но пристально вглядывалась. Некоторое время обе девочки молчали. Потом Лику шевельнулась. Она сорвала что-то со ствола дерева и положила в рот. Худощавая девочка все смотрела пристально меж бровей. У нее появились поперечные морщинки. Она тряхнула головой. Лок и Фа переглянулись и отчаянно затрясли головами. Лику сорвала с дерева еще кусочек гриба и протянула девочке. Но та отпрянула. Потом подошла опять, опасливо протянула руку и с ловкостью схватила еду. Она поколебалась, но все же положила еду в рот и стала жевать. При этом она беспрерывно озиралась по сторонам, особенно пристально поглядывая туда, где скрылись другие женщины. Потом проглотила кусочек гриба. Лику дала ей еще кусочек, такой маленький, который едят только дети. Девочка проглотила опять. Потом они молча стали глядеть друг на друга. Девочка указала на малую О и задала вопрос, но Лику ничего не ответила, и на время наступило молчание. Лок и Фа видели, как девочка разглядывает Лику всю с головы до ног. И, быть может, хоть они и не могли видеть лица Лику, та делала то же самое. Лику сняла с груди малую О и положила ее себе на плечо. Девочка вдруг засмеялась, обнажив зубы, потом засмеялась Лику, и теперь уже смеялись обе. Лок и Фа смеялись тоже. Чувство, которое владело Локом, стало теплым и лучезарным, как солнце. Он пустился бы в пляс, не мешая этому Лок внешний, который настойчиво требовал прислушиваться к опасности. Фа прильнула к его голове. «Когда станет темно, мы заберем Лику и убежим». Сытая женщина спустилась к воде. Там она сбросила с себя мех и села. Причем они увидали, что нового человечка на ней уже нету. Мех соскользнул с ее плеч, и она осталась обнаженной до пояса. Волосы и кожа блестели при свете солнца. Она подняла руки к затылку, наклонилась и стала приводить в порядок свои волосы. А вдруг, совсем неожиданно, лепестки опали, извиваясь черными змеями по ее плечам и грудям. Она вскинула голову, как лошадь, черные змеи стремительно отползли назад. И они опять увидали ее обнаженные груди. Она вынула из волос длинные белые тернии и сложила их кучкой подле воды. Потом ощупала колено и достала кусок кости, разделенный как пальцы на руке. Она подняла руку и стала водить костяными пальцами по волосам, покуда они не перестали змеиться и сделались черными, сверкающими водопадом, но по-прежнему белая черта аккуратно разделяла их точно посередине темени. Она перестала играть со своими волосами и теперь глядела на двух девочек, время от времени говоря им что-то. Худощавая девочка составляла на земле веточки одну к другой, так что они образовывали остроконечный деревянный холмик. Лику стояла на четвереньках и молча следила за ней. Сытая женщина опять принялась за свои волосы. Она то и дело сучила руками, пропускала пряди меж пальцев, приглаживала, проводила то там, то здесь костяной рукой, наклонялась и пригибала голову почти к самой земле. И волосы обретали совсем иной вид, они теперь возвышались бугром, а наверху тесно сплетались. Лок услышал голос Туами. Сытая женщина поспешно подхватила свой мех, проделала сквозь него голову и плечи, так что мех прикрыл ее пуп и широкий белый крестец. Теперь были видны только ее груди, покоившиеся среди меха, как в колыбели. Она глянула вбок под дерево, и Лок узнал, что она разговаривает с Туами. Она разговаривала и при этом смеялась без умолку. Старик громко заговорил с прогалиной, и теперь, когда внимание Лока было устремлено уже не только на девочек, он понял, как много других новых звуков витало вокруг. Где-то с треском ломали ветки, и в костре громко трещали дрова, а люди оглушительно колотили по каким-то штукам. Не только старик, но и все остальные повелевали птичьими голосами. Лок блаженно зевнул. Скоро наступит темнота, и он сразу же убежит отсюда, унося на спине Лику. Туами вернулся под дерево и заговорил со стариком. Хвощ появился на заднем конце бревна. Там же высокие груды были навалены ветки, а в воде чуть позади виднелись тяжелые бревна с прогалины на острове. Тень хвоща лежала теперь прямо перед ним, потому что солнце уже стало клониться к закату от высшей точки своего стремительного движения по небосводу. Солнце слепило глаза Лока своей яркостью, преломляясь в воде вокруг бревен и вынуждая его моргать. Хвощ и сытая женщина коснулись своих густоволосых голов и о чем-то коротко перемолвились. Потом прямо под Локом появился старик и замахал руками, говоря что-то громким голосом. Сытая женщина засмеялась, скинув голову, поглядывая на него искоса, а отблески реки мельтешили и дрожали на ее ослепительно-белой коже. Старик опять ушел. Дети сошлись почти вплотную. Худощавая девочка наклонилась над своей пещеркой из веток, а Лику сидела на корточках подле нее, так близко, как только позволяла узкая кожаная полоса. Худощавая девочка держала в обеих руках малое О, поворачивала ее так и этак, рассматривала живым любопытством. Она заговорила с Лику, потом бережно уложила малое О в пещерке лицом кверху. Лику глядела на нее с обожанием. Сытая женщина встала, приглаживая на себе мех. Она повесила на шею какую-то блестящую штуку, которая не спадала меж ее грудей. Лок увидал, что это был один из тех красивых изогнутых желтых камней, какие люди иногда подбирали из земли, чтобы поиграть, а потом отшвыривали прочь. Сытая женщина подошла, покачивая бедрами, а потом скрылась из виду на прогалине. Лику что-то втолковывала худощавой девочке. Они тыкали пальцами друг в дружку. «Лику?» Худощавая девочка засмеялась, расплывшаяся от уха до уха. Она радостно хлопнула в ладоши. «Лику! Лику!» Потом она ткнула пальцем себе в грудь. «Танакиль!» Лику воззрилась серьезно. «Лику?» Худощавая девочка трясла головой, и Лику трясла головой тоже. «Танакиль!» — Лику произнесла, выговаривая старательно и с трудом. «Танакиль!» Худощавая девочка одним прыжком очутилась у самых ее ног, громко закричала, захлопала в ладоши и засмеялась. Одна из женщин с морщинистым лицом подошла и остановилась, глядя на Лику. «Танакиль» что-то сказала ей скороговоркой, указала пальцем, кивнула. Потом отвернулась и опасливо сказала Лику. «Танакиль!» Лицо Лику исказилось от напряжения. «Танакиль!» Все три засмеялись. Танакиль подошла к мертвому дереву, осмотрела его, что-то приговаривая, отломила кусочек желтого гриба, того самого, которым ее угощала Лику. Она отправила этот кусочек в рот. Сморщенная женщина взвизгнула так пронзительно, что Лику со страху повалилась на землю. Сморщенная женщина злобно ударила Танакиль по плечу с визгом и криком. Танакиль поспешно запустила пальцы в рот и вытащила кусочек гриба. Женщина выбила его у нее из руки таким сильным шлепком, что гриб улетел прямо в реку. Она завизжала на Лику, и та проворно улизнула к дереву. Женщина нагнулась к ней, оставаясь, однако, на недоступном расстоянии, и неожиданно испустила свирепый звук. «Ах!» — вскрикнула она. «Ах!» Потом она в ярости напустилась на Танакиль, все время что-то приговаривая, и подталкивала ее одной рукой, а другую уперла в бок. Она все подталкивала и приговаривала, понуждая Танакиль выйти на прогалину. Танакиль брела неохотно, оглядываясь назад. Потом и она исчезла из виду. Лику подползла к пещерке, схватила малое О и опять улизнула под дерево, прижимая малое О к груди. Морщинистая женщина вернулась и пристально вгляделась в нее. Морщины на ее лице отчасти разгладились. Сперва она ничего не сказала, просто нагнулась, все еще удержась от Лику на расстоянии в длину кожаной ленты. «Танакиль». Лику не шевелилась. Женщина подбрала с земли ветку и с опаской протянула ей. Лику нерешительно взяла ветку, понюхала и швырнула на землю. Женщина заговорила опять. «Танакиль?» Ответом было лишь воркование лесных голубей, да еще блики света, отбрасываемые водой, играли на ее лице. «Танакиль!» Лику не отвечала. Женщина ушла. Фа убрала ладонь, которая зажимала Луку рот. «Не говори с ней!» Глядя на него, она хмурилась. Шкура его теперь дрожала уже не так часто, потому что женщина отошла от Лику. Лок внешний напомнил ему, что надо быть настороже. Посреди прогалины раздались громкие голоса. Лок и Фа опять перебрались по веткам на другое место. Оба увидали, что внизу изменилось многое. Большой яркий костер пылал на прогалине, и густой дым подымался прямо к небу. По обе стороны прогалины были сооружены пещеры из веток, которые новые люди привезли на своих дробленых бревнах. Мешки почти все куда-то исчезли, и около костра было теперь много простора. Люди собрались там и что-то говорили. Они стояли перед стариком, и он говорил в ответ. Они простирали к нему руки, все, кроме Туами, который стоял в стороне, будто был совсем из других людей. Старик тряс головой и кричал. Люди отворачивались, покуда не стали видны только их спины, и при этом тихонько бормотали меж собой. Потом они опять надвинулись на старика и закричали. Он качнул головой, повернулся к ним задом, нагнулся и нырнул в пещеру налево. Люди обступили Туами, не переставая кричать. Он поднял руку, и они замолчали все разом. Он указал на голову оленя, которая все лежала на земле, поглядывая меж бревен, пылавших в костре. Он мотнул головой в сторону леса, а люди опять загомонили. Старик вылез из пещеры и поднял руку, как только что сделал Туами. Люди на миг умолкли. Старик сказал всего одно слово, но сказал очень громко, и люди сразу подняли оглушительный шум. Даже их обычное медленное движение стали быстрее. Сытая женщина вынесла из пещеры странный с виду мешок. Он был из цельной шкуры неизвестного зверя, но при этом переколыхивался, будто зверь состоял из воды. Люди проворно принесли полые деревяшки и стали подставлять их под зверя, а тот мочился прямо в них. Он наполнил каждую до краев, и Лок видел, как сверкала вода, изливаясь в деревяшки. Сытая женщина радовалась зверю, в точности, как радовалась новому человечку. Остальные люди тоже радовались, даже старик. Он ухмылялся, иногда хохотал. Люди уносили наполненные деревяшки к костру, держа их бережно, чтобы не расплескать. Хотя в реке было сколько угодно воды. Они опускались на колени или же садились с осторожностью, прикладывали деревяшки ко рту и пили. Туами с блаженной улыбкой тоже опустился на колени рядом с этой женщиной. И зверь помочился прямо ему в рот. Фа и Лук съежились на дереве, а лица их исказились. Комок, то подкатывал к самому горлу Лока, то падал глубоко в брюхо. Еда, которая витала меж сучьев дерева, садилась и ползла по его шкуре, а он кривлялся и кривился, рассеянно кидая этих мелких тварей себе в рот, одну за другой. Он облизывал губы, кривился и позевывал, потом поглядел вниз на Лику. Худощавая девочка уже вернулась, теперь от нее исходил совсем другой запах. Пахло кислятиной, но вид у нее был веселый. Она заговорила с Лику тоненьким птичьим голосом, и Лику немного отошла от дерева. Танакиль глянула в бок, где люди толпились вокруг костра. Потом опасливо подкралась к Лику. Она ухватила кожаную полосу в том месте, где полоса окружала ствол, и стала раскручивать. Полоса соскользнула со ствола. Танакиль обмотала конец вокруг запястья, причем она все время пригибалась и пошатывалась. Металась из стороны в сторону, так что движения ее походили на полет ласточки в разгаре лета. Она обошла дерево, и кожаная полоса волочилась за нею. Потом она что-то сказала Лику, слегка потянула кожаную полосу, и обе девочки куда-то пошли. При этом Танакиль болтала без умолку, а Лику все льнула к ней и слушала очень внимательно. Локофа явственно видели, как она насторожила уши, а Локу пришлось продырявить еще отверстие, чтобы увидать, куда они ушли. Танакиль повела Лику, чтобы показать ей мешок. Лок медленно, как во сне, переполз на другой сук, откуда мог видеть прогалину. Старик настороженно обходил прогалину и сжимал одной рукой седые волосы у себя под ртом. Все люди, кроме тех, которые стояли на страже или поддерживали огонь в костре, полегли ничком, распластанные, как мертвецы. Сытая женщина опять ушла в пещеру. Старик на что-то решился. Лок видел, как он убрал руку от лица. Потом громко хлопнул в ладони и заговорил. Мужчины, лежавшие ничком у костра, нехотя встали на ноги. Старик указывал на реку, понукая. Мужчины сперва молчали, потом замотали головами и вдруг заговорили все разом. Голос старика зазвучал сердито. Он отошел к воде, остановился, что-то отрывисто сказал через плечо и указал на долбленные бревна. Медленно, как во сне, мужчины пошли на пролом через кустарник по земле, усланный палой листвой. Они что-то бормотали про себя и в то же время тихонько переговаривались. Старик закричал так же зычно, как женщина кричала на Танакиль. Сонные мужчины дошли до берега, остановились и глядели на одолбленные бревна молча неподвижно. Запах кислятины от переколыхавшегося зверя окутал Лока, как гнилая осенняя сырость. Туами прошел через прогалину и остановился позади. Старик долго говорил. Туами, кивая, ушел. И вскоре Лок услыхал удары рубила. Двое других мужчин вытащили из кустов кожаные ленты, прыгнули в воду, оттолкнули задний конец первого бревна в реку, а передний подтянули к берегу. Они остановились с боков у конца и стали подымать. Потом оба, запыхавшись, нагнулись над бревном. Старик опять закричал, подняв обе руки, потом указал пальцем. Мужчины опять стали подымать. Подоспел Туами с обломком сука, который был гладко обструган с конца. Мужчины стали рыть мягкую землю на берегу. Лок повернулся в своем гнезде и отыскал глазами Лику. Он увидал, как Танакиль показывает ей всякие удивительные чудесные штуки. Связку морских ракушек, которые были нанизаны на волокно, и фигурку Оа, совсем как живую. Так что Лок подумал, что она просто уснула или же умерла. Танакиль все сжимала рукой кожаную полосу. Но полоса эта повисла, потому что Лику сама льнула к старшей девочке, глядя на нее с восторгом, как глядела на Лока, когда он качал ее на ветке или дурачился, чтобы ее рассмешить. Косые солнечные лучи падали на прогалину через долину. Старик опять закричал, и женщины, услыхав его голос, стали, широко зевая, выползать из лиственных пещер. Он закричал еще раз, и они с трудом доплелись до дерева, переговариваясь меж собой, как недавно переговаривались мужчины. Вскоре они исчезли из виду, все, кроме мужчины, который стоял на страже, да детей. Меж деревом и рекой раздались какие-то совсем другие крики. Лок повернулся взглянуть, что там происходит. «Эх, эх, эх!» Новые люди, мужчины и женщины, все скупом откинулись назад. Долбленное бревно глядело прямо на них, и нос его лежал на другом бревне, которое приволок Туами. Лок сообразил, что этот конец был носом, потому что с боков его были глаза. Он не заметил их раньше, потому что прежде они были прикрыты какой-то белой пеленой, которая теперь потемнела и стала как бы размытой. Люди были прикреплены к бревну кожаными полосами. Старик понукал их, и они пыхтя клонились назад, причем ноги их взрывали мягкую землю, и комья летели во все стороны. Они продвигались рывками, и бревно волоклось им во след. Все время пристально глядя, Лок видел морщины и пот на лицах, когда они брели под деревом, а потом медленно исчезли из виду. Старик шел за ними, и крик его не смолкал. Танакиль и Лику вернулись к дереву. Лику одной рукой сжимала запястье Танакиль, а другой — малую Оа. Крик смолк, люди угрюмо вышли на прогалину и встали в ряд у реки. Туами и Хвощ вошли в воду близ второго бревна. Танакиль прошла вперед, но Лику отпрянула. Танакиль стала ей что-то показывать и втолковывать, но Лику никак не хотела подойти к воде. Танакиль рванула кожаную полосу, Лику на четвереньках упиралась в землю руками и ногами. Танакиль пронзительно завизжала на нее, совсем как сморщенная женщина. Она схватила палку, что-то выкрикнула резким злобным голосом и рванула опять. Лику все упиралась, и Танакиль ударила ее палкой по спине. Лику взвыла, а Танакиль дергала и била. «Эх, эх!» Нос второго бревна насунулся на берег, но не хотел лезть дальше. Он соскользнул назад, и люди попадали на землю. Старик закричал во все горло. В ярости он указал на реку, на водопад, потом на лес, и все время голос его свирепел. Люди громко и злобно огрызались в ответ. Танагиль перестала колотить лику и глядела на взрослых. Старик расхаживал вокруг, подымая людей пинками. Туами стоял в стороне и глядел на него пронзительно, совсем как глаза на конце бревна, в полном молчании. Люди медленно, с трудом встали на ноги и опять взялись за кожаные полосы. Танакиль это наскучила. Она отвернулась и встала на колени подле лику. Взяв какие-то камушки, она подбросила их высоко в воздух и попыталась поймать тыльной стороной узкой руки. Вскоре лика уже опять глядела на нее с жадным любопытством. Бревно выползло из воды на берег, вильнуло, потом прочно улеглось на суше. Люди опять откинулись назад и скрылись из виду. Лок поглядел вниз на лику. Ему радостно было увидеть ее округлый живот и убедиться, что теперь, когда Танакиль перестала орудовать палкой, она успокоилась. Он вспомнил про нового, который сосал грудь сытой женщины, и улыбнулся Фа, притаившийся сбоку. Фа криво ухмыльнулась в ответ. Вид у нее был совсем не такой радостный, как у него. Тягостное чувство внутри сникло и растаяло, как изморозь на каменистое равнине, настигнутое солнцем. Эти люди, у которых было столько удивительного, уже не представлялись ему такой прямой и близкой угрозой, как еще совсем недавно. Даже Лук внешне был убаюкан и утратил свою чуткую восприимчивость к звукам и запахам. Он протяжно зевнул и прижал ладони к глазницам. Стая кружила в свободном парении, будто ветер знойным летом выпугнул птиц из кустов. И струи горячего воздуха несут их над землей. Лок услыхал у себя над ухом шепот Фа. «Помни, мы заберем их, когда стемнеет». Он увидал внутри головы, как сытая женщина смеется и кормит нового человечка грудью. «Чем ты станешь его кормить?» «Нажую еды и положу ему в рот. А может, у меня появится и молоко?» Он подумал над этим. Фа заговорила опять. «Скоро новые люди заснут». Новые люди еще не спали, и не похоже было, что они собираются спать. Они шумели теперь пуще прежнего. Оба бревна были на прогалине, и под них подложили поперечно толстые круглые палки. Новые люди столпились вокруг крайнего бревна и вопили на старика. Он в ярости указывал на тропу, которая вела к лесу, издавая трепыхающиеся, кружащие птичьи звуки. Люди мотали головами, сбрасывали с себя кожаные полосы, отходили к своим пещерам. Старик потрясал кулаками, воздетыми в глубокой синеве. Потом стал колотить себя по темени. Но люди шли медленно, сонно, прямо к костру и пещерам. Когда старик остался совсем один подле дробленных бревен, он замолчал. Под деревьями сгущались сумерки, и солнце ускользало с земли. Старик медленно поплелся к реке, потом остановился. Но Лок и Фан не увидали на его лице никакого выражения. Потом вдруг быстро вернулся, подошел к своей пещере и исчез внутри. Лок услыхал голос сытой женщины, и старик опять вышел. Он побрел к реке по собственным стопам, но на этот раз не остановился возле бревен, а зашагал мимо напрямик. Он прошел под деревом, остановился между деревом и рекой, глядя на детей. Танакиль учила Лику ловить камешки, и обе девочки давно позабыли про палку. Когда Танакиль увидала старика, она вскочила, спрятала руки за спину и почесала одну ногу о другую. Лику как могла подражала ей. Старик сперва помолчал, потом мотнул головой в сторону прогалины и что-то сказал резким голосом. Танакиль схватила рукой конец кожаной ленты и пошла под дерево, ведя за собой Лику. Осторожно повернувшись, Лук увидал, что девочки скрылись в пещере, когда он опять поглядел в сторону реки. Старик стоял и мочился у самой кромки берега. Солнечный свет ускользнул с воды и запутался в верхушках деревьев на той стороне. Над водопадом и над долиной растеклось огромное багровое зарево, и вода шумела оглушительно громко. Старик вернулся к дереву, остановился под ним и пристально вгляделся в кусты терновника, где стоял страж. Он обошел дерево с другой стороны и вгляделся опять, тревожно озираясь. Потом вернулся назад и привалился к дереву спиной, глядя на воду. Он запустил руку под свою шкуру на груди и вытащил какой-то ком. Лок принюхался, пригляделся и узнал, что это такое. Старик ел то самое мясо, которое предназначалось для Лику. Он стоял, привалясь спиной к дереву, наклонив голову, вывернув локти, и рвал, грыз, жевал. Слышно было, как он деловито трудится над мясом, будто жук среди ветвей мертвого дерева. Кто-то приближался. Лок заслышал шаги, а старик, который громко чавкал, еще нет. Пришелец обошел вокруг дерева, увидал старика, остановился и взвыл от ярости. Это был хвощ. Он выбежал на прогалину, остановился подле костра и завопил во все горло. Из темных пещер вылезли люди, мужчины и женщины. Темнота над землей уже кишела ими, а хвощ пнул костер ногой так, что над ним взметнулись искры и языки пламени. Потом целый разлив огня затопил кишащую людьми темноту под ясным тихим небом. Старик кричал возле бревен, хвощ тоже кричал, указывая на него. И сытая женщина вышла из пещеры, а новый человечек висел у нее на плече. Вдруг люди бросились к старику. Он прыгнул в одно из бревен, схватил деревянный лист и замахнулся. Сытая женщина завизжала на людей, и поднялся такой шум, что птицы, хлопая крыльями, снялись с деревьев. Голос старика стал теперь мрачным, как окружающая темнота. Люди немного успокоились. Туами, который не вымолвил ни слова, но все время стоял возле сытой женщины, теперь, наконец, сказал что-то, и люди громко подхватили его слова. Старик указывал на голову оленя, которая лежала у костра, но люди зычно повторяли опять и опять какое-то слово и, как казалось, по звукам подступали все ближе. Сытая женщина нырнула в пещеру, и Лок увидал, что все люди устремили глаза на вход. Она вышла, но не с новым человечком, а с тем зверем, который переколыхивался. Люди закричали, захлопали в ладони, они быстро ушли и вернулись, неся полые деревяшки, а зверь с плеча сытой женщины помочился в них. Люди выпили, и Лок видел при свете костра, как перекатывались их кадыки. Старик махал руками, отгоняя их назад в пещеры, но они не хотели идти. Они опять подошли к сытой женщине и набрали еще питья. Сытая женщина теперь уже не смеялась. Она поглядела на старика, на людей, а потом на Туами. Он стоял вплотную к ней, и лицо его расплылось в улыбке. Сытая женщина попробовала унести зверя назад в пещеру, но хвощи еще какая-то женщина не дали ей сделать этого. Тогда старик рванулся вперед, и в толпе завязалась драка. Туами стоял в стороне и глядел так, как будто он просто нарисовал всех этих людей палкой в воздухе. Подоспели еще люди, толпа топталась на месте, все время поворачиваясь, а сытая женщина визжала. Переколыхивающийся зверь соскользнул с ее плеча и сразу исчез. Несколько человек упали на него, а Лок услыхал лопающийся звук, после чего куча упавших стала пониже. Потом люди расползлись в стороны, и показался зверь, распластанный на земле, в точности как олень, которого сделал Туами, но гораздо больше похожий на мертвечину. Старик вдруг выпрямился и казался теперь очень высоким. Лок зевнул. Все, что он видел, не укладывалось в голове. Веки его закрылись, дрогнули, раскрылись опять. Старик воздел кверху обе руки. Он повернулся к людям, и голос его прозвучал так грозно, что они задрожали от страха. Потом попятился. Сытая женщина сразу улизнула в пещеру. Туами куда-то исчез. Голос старика загремел, оборвался, руки упали. Теперь всюду выдворилось молчание. И витал страх, и запах кислятины от дохлого зверя. Сперва люди молчали, чуть присев и отшатнувшись. Вдруг одна из женщин выбежала вперед. Она завизжала на старика, потерла себе живот, нацелила на него сморщенные груди, выставив их на показ, и плюнула в его сторону. Люди опять зашевелились, они кивали и кричали. Но старик перекричал их, заставил молчать и указал на голову оленя. Наступила тишина. Глаза людей устремились вперед и вниз, на оленя, который все разглядывал Локом маленьким глазом через дырку в листве вьюнка. В лесу за прогалиной раздался шум, и люди тоже постепенно этот шум услышали. Там кто-то завывал. Кусты терновника колыхнулись, раздвинулись. Каштан, у которого левая нога поблескивала от кровавых потеков, появился в просвете. Он прыгал на одной ноге, держась за куста. Увидав костер, он лег на землю, и одна из женщин подбежала к нему. Куст подошел к людям. Веки Лука тяжело опустились и сразу же распахнулись опять. На какой-то миг, словно в темноте, он увидал внутри головы, как он рассказывает Лику про все это, а она понимает ничуть не больше, чем он сам. Сытая женщина показалась возле пещеры, и при ней был новый человечек, который сосал ее грудь. куст что-то спросил. В ответ раздался крик. Та женщина, которая выставляла на показ свою дряблую грудь, теперь указывала на старика, на мертвое дерево и на людей. Каштан плюнул на оленью голову, а люди опять закричали и двинулись вперед. Старик воздел руки и заговорил пронзительно, угрожающе, но люди только фыркали и хохотали. Каштан стоял подле самой оленьей головы. Глаза его поблескивали при свете костра, как два прозрачных камня. Он стал вытаскивать прут из-под своей шкуры, а в другой руке держал гнутую палку. Он и старик пристально глядели друг на друга. Старик сделал шаг в сторону и быстро заговорил. Он подошел к сытой женщине, протянул руки и хотел отнять ее нового человечка. Она живо нагнулась и цапнула его за руку острыми зубами, как сделала бы на ее месте всякая женщина, отчего старик взвыл и заплясал. Каштан положил прут поперек согнутой палки и оттянул назад рыжие перья. Старик перестал плясать и пошел прямо на него, вытянув вперед руки и прикрываясь ладонями от прута. Когда старик уже почти мог дотянуться до головы каштана, он остановился и сжал все пальцы на правой руке, кроме указательного. Потом повел этим пальцем в воздухе и наставил его на одну из пещер. Люди помолчали, затаив дыхание. Сытая женщина издала короткий пронзительный смех и опять притихла. Туами, не отрываясь, глядел старику в спину. Старик окинул взглядом прогалину, смотрелся в густую тьму под деревьями, потом опять поглядел на людей. Все они ждали молча. Лок зевнул и отодвинулся к дуплу под верхушкой дерева, откуда не было видно этих людей, и все их стойбище представлялось лишь мерцающими отраженными бликами костра на листве деревьев. Он поднял голову и поглядел на Фа, предлагая ей устроиться рядом и поспать волю. Но она этого даже не заметила. Он видел ее лицо и глаза, которые пристально всматривались сквозь вьюнок, широко открытые, не мигающие. Она была так поглощена, что даже когда он притронулся к ее ноге, не шевельнулась и все глядела. Он видал, как ее рот открылся, дыхание участилось. Она так отчаянно сжимала гнилой сук, что дерево хрустело и крошилось в сырую труху. Несмотря на всю усталость, это вызвало у Лока любопытство и даже испуг. Он увидал внутри головы, как один из новых людей лезет на дерево. Отшатнулся и стал раздвигать вьюнок. Фа быстро глянула в сторону, и лицо у нее было, как у спящего, о котором снился кошмарный сон. Она стиснула руку Лока и принудила его спуститься ниже. Там она схватила его за плечи и спрятала голову у него на груди. Лок обнял ее одной рукой, и при этом прикосновении Лок внешне ощутил теплую радость. Но Фа испытывала совсем другие чувства. Она опять встала на колени, привлекла Лока к себе, прижала его голову к своей груди. А сама все глядела вниз сквозь листву, и сердце ее тревожно билось где-то у самой его щеки. Он захотел увидеть, что ее так напугало, но при первой же попытке высвободиться она еще сильнее прижала его к себе. Так что он видел только ее угловатую челюсть и глаза, широко открытые, открытые всегда, глядящие пристально. Летучая стая вернулась в голову, а от тела Фа исходило тепло. Лок покорился, зная, что Фа его разбудит, когда новые люди уснут, и они смогут убежать вместе с детьми. Он приник к ней, обхватил ее обеими руками, положил голову поближе к бьющемуся сердцу, а руки Фа крепко обнимали его. И стая, которая теперь кружила, стала притворяться в далекий мир сна, наступившего от изнеможения.